Получив известие о разрыве Бухарестского конгресса, Фридрих писал: «Очень печально, что бухарестские переговоры опять не удались. Я имею основание предполагать, что если бы Венский двор употребил более твердости в своих внушениях Порте, то переговоры, конечно, имели бы более успеха. Сколько я могу заключить из всех моих известий, Венский двор, сохраняя еще слишком много прежнего уважения к Франции, не имел духа сделать более сильные представления в Константинополе». Но Фридрих противоречил самому себе. Что-нибудь одно, или Австрия не хотела настаивать на мире по отношениям к Франции, или, по другим расчетам, желая воспользоваться предложением войны для своих целей. Так Фридрих в депеше 25 мая опять возвращается к этому объяснению. Кауниц желал выдвинуть всевозможные затруднения, чтобы заставить Россию нуждаться в помощи Венского двора и продать эту помощь самую дорогую ценою. В августе граф Иван Чернышов имел в Потсдаме длинный разговор с Фридрихом II, который рассказывал ему о своих отношениях к разным державам. Об англичанах он никак не мог говорить равнодушно. Он упрекал их в том, что тайком от него заключили последний мир с Францией, не выговорив занятых французами его земель, и заставили его отбирать эти земли оружием. Но всего обиднее было для него то, что они предлагали Кауницу союз и помощь для отнятия у Пруссии Силезии и старались охладить к нему императора Петра III. «Теперь, — говорил король, — мне нет никакой нужды входить с ними в союз. Я доволен союзом с Россией и ни в ком больше нужды не имею. Россия в другом положении и может иметь свои причины быть с Англией в соглашении или союзе. Тогда по России и я буду с нею в некоторой связи». При втором свидании моем с императором был там и Кауниц, и тот об англичанах имеет одинаковое мнение со мною, считает их не очень верными союзниками, чему в пример приводил поступок их с австрийцами во время Ахенского мира. Потом Фридрих начал говорить о дружественных отношениях своих к императрице Екатерине и России и как будто бы стыдился своей попытки еще порасширить свои границы насчет Польши, говорил сквозь зубы: «Вообще принято, когда реку отдают, то, разумеется, верховье. Императрица мне этого дать не рассудила, и я согласился». Потом продолжал с улыбкою: «Австрийцы объявили, что намерены всегда держаться в точности постановленного в конвенции о разделе, но после оказалось, будто нельзя описать границ с такой точностью, как на месте, почему и хотят этим начать. Я знаю их жадность, им хочется захватить побольше, почему и посылаю человека поприсмотреть за ними, и в случае, если они поприхватят, то, естественно, что и я буду определять свои границы по местным удобствам». Чернышов заметил на это: «Если ее императорское величество рассуждает, что трем державам непременно должно держаться постановленного в конвенции, то это не для того, чтобы не дать Пруссии чего-нибудь больше, а для того, чтобы показать свету твердость намерений трех держав, потому и нельзя расширить своих границ под предлогом, что другой захватил лишнее, иначе можно поставить польские дела в такое положение, что их и окончить будет нельзя». Фридриху не хотелось продолжать этого разговора. Сказавши, что в Польше положили соглашаться на уступку требуемого и что окончание дела гораздо более подвергнуто опасности от внутренних вопросов, он перешел к войне и миру с турками. «Мир крайне надобен, — говорил он, — кампанию надобно считать оконченную и не очень удачно, и если в настоящем году мир не может быть заключен по желанию, то, не жалея расходов, надобно употребить всевозможные меры, чтоб принудить турок к миру в будущую кампанию. Всех обстоятельств, которые могут последовать в Европе, предвидеть нельзя. Что же касается шведов, то я уверен, что они, особенно нынешний год, ничего не предпримут. Да хотя бы и предприняли, то 25 тысяч войска, находящегося в Финляндии и около Петербурга, конечно, довольно, особенно если в то же время шведы должны будут иметь дело и с датским двором. Я не раз думал о том, что шведы вам могут сделать. У них больше 45 тысяч войска нет. Из этого числа надобно кое-что оставить дома и в гарнизонах. Положим, что на это пойдет 5 тысяч. 10 надобно будет отделить против Норвегии, затем и останется против вас только 20 тысяч. Впрочем, не должно сомневаться, что в случае совершенной неудачи вашей против турок Франция будет стараться поднять шведов против вас. Больше всех возбуждает в короле к вам ненависть французская креатура Шефер, который с младенчества вселил в короля мысль, что он может получить известность в свете только беспредельной привязанностью к французской системе и тесным союзом с Францией. Я их обоих у себя видел. Племянник мой, король, очень не глуп, но все дурное французское так перенял, что ветрен, как молодой француз. Желательно, чтоб вы помирились с турками без чужой помощи, но в случае невозможности надобно будет прибегнуть к австрийцам. Они очень желают вмешаться в эту войну, но хотят, чтоб вы их о том много и много просили». Аппетит у них несказанный. Возвратить Белград и все потерянное в прошедшую войну, я этот двор хорошо знаю и вам вкратце опишу. Император, человек молодой, нетерпеливо желает себя прославить, но человек честный и твердый. Мать такая комедиантка, какой на свете нет другой. Каунец, человек не только двоедушный, троедушный, но и четверодушный. Я часто думал, как бы вы могли нанести туркам самый чувствительный удар, но, по несчастью, не знаю местности и потому безошибочно ничего сказать не могу. Однако мне кажется, что вам бы следовало, оставя знатный корпус войска вверху Дуная, у Журжева или выше, с остальной армией идти по правому берегу реки прямо к Варне. Провиант можно было бы доставлять по Дунаю и морем. Такое движение заставило бы неприятеля или сойти с гор, выйти из щелей и дать сражение, или бежать для защиты Адрианополя.